Глава 7. Стоун не удивилась, что к тому моменту, как они подошли к машине, на ее телефоне был пропущенный звонок от Вуди. Общение Ким с инспектором Плантом было достаточно приятным, и он с радостью выслушал ее оценку столь необычных обстоятельств. Плант был настолько любезен, что оставил своих людей опрашивать очевидцев, пообещав, что все бумаги будут у нее на столе утром следующего дня. Босс Ким Стоун не мог не заметить ее запрос коронеру на проведение вскрытия. В некоторых странах англосаксонской правовой семьи коронер – должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно и непосредственно определяющие причину смерти. Такие запросы делались патологоанатомами и детективами в тех случаях, когда смерть оказывалась внезапной, насильственной, неестественной или подозрительной. Главным в этом случае было определить, как умерла жертва и требует ли это уголовного расследования. Вполне вероятно, что семья Винтерс не поблагодарит Стоун за это, но согласие родителей в данном случае не требовалось, несмотря на возраст Сэдди. Внутренний голос подсказывал Ким, что она поступает правильно, пытаясь более пристально изучить смерть совсем юной девочки. И тем не менее она задержалась перед дверью Вуди, прежде чем постучать. Инспектор решила, что все это из-за сомнений, которые она видела в глазах своего коллеги Брайанта всякий раз, когда упоминалось имя Сэдди. «Сэр?» — спросила Ким, засовывая голову в кабинет и продолжая при этом стоять в коридоре. Она надеялась, что этого будет достаточно, и разговор не займет много времени. «Заходите, Стоун», — сказал шеф, снимая очки для чтения и кладя их на стол возле фото своей внучки Лиззи. Выбора не было. «Вы видите вот это пустое место, Стоун?» – спросил Вуди, указывая на верхний правый угол своего стола. Инспектор кивнула, уже зная, что за этим последует. «Оно пустует вот уже 2 недели. Как раз с того момента, когда я попросил у вас результаты аттестации ваших сотрудников, которую вы, я в этом не сомневаюсь, уже провели, но забыли передать мне ее результаты». Шеф приподнял одну бровь. Ким сдержала рвущийся наружу стон. Ежегодная аттестация сотрудников не относилась к ее любимым занятиям. «То выражение вашего лица, которое вы стараетесь скрыть, говорит мне о том, что она еще не закончена», — заметил Вуди. «Но прошу вас, скажите же мне, что вы хотя бы раздали им форму для заполнения», — закончил он с надеждой в голосе. «Все непременно, сэр», — ответил инспектор, снова кивнув. В этом случае ей не пришлось ничего выдумывать, чтобы скрыть правду. Киму вправду раздала формы, и они даже вернулись к ней. Она просто не могла вспомнить, что с ними сделала. Правда, детектив решила, что этим фактом делиться с боссом совсем не обязательно. «Вы все получите к концу недели, сэр», — сказала Стоун, осторожно сдвигаясь в сторону двери. «Если бы мне удалось добраться до ручки до того, как...» «Родители Сэдди Винтерс совсем не в восторге», — сменил тему начальник. «Они что, уже знают?» — спросила Ким. С места происшествия она уехала меньше часа назад. «Да, знают». «Сэр, кто им рассказал?» — Стоун нахмурилась. «Сейчас это неважно. Им придется привыкать к мысли, что их дочь безжалостно убили. Хотя знание этого не позволит вернуть девочку», — заметил Вуди. «Так же, как и пренебрежение всеми теми подозрительными обстоятельствами, которые окружают ее смерть», — заметила Ким. «Но я, тем не менее, это сделаю». «А вы уверены, что обстоятельства действительно подозрительны, и это не имеет никакого отношения к тому, что вы опоздали?» «Вы это серьезно?» — Ким нахмурилась. «Сейчас гораздо важнее, серьезны ли вы?» Стоун покачала головой. Быстрее добраться до школы было невозможно, но слова начальника ее обидели. «Вы действительно думаете, что я могу продлить страдания родственников лишь для того, чтобы успокоить чувство собственной вины, сэр?» — поинтересовалась она. «А еще думаю ли я, что вы все еще размышляли о том, что миссис Уорли отказалась давать показания против мужа, когда прибыли в школу?» «И о том, что вы чувствуете себя виновной за каждую жертву, которую не смогли спасти, и таким образом топите себя в пучине ответственности и личных обязательств исправить все зло мира», ответил вопросом на вопрос Вуди и продолжил, не давая коллеге времени произнести ни слова. «И да, как человек, я думаю именно так. А вот что касается этого дела, то за вами станет пристально наблюдать множество влиятельных людей, Стоун, и все они будут надеяться, что смерть девочки окажется самоубийством», добавил он со значением. Ким кивнула в знак понимания. Академия Хиткрест дала путевку в жизнь множеству богатых и могущественных людей. Репутация заведения была образцовой, и инспектор была уверена, что все заинтересованы, чтобы она таковой и оставалась. Самоубийство в качестве причины смерти характеризовало школу не лучшим образом, и вряд ли информация о нем появится в рекламных материалах Академии. Но это все-таки лучше, чем другие возможные сценарии. Влиятельные люди будут следить за каждым шагом Ким и без колебания разделаются с ней в случае малейшей ошибки. И, возвращаясь в Хиткрест по велению своего шестого чувства, она ставит на кон свою работу, карьеру, уважение сотрудников и доброе отношение своего руководителя. Но ничто из этого списка не волновало ее, когда речь шла о смерти 13-летней девочки. «Я спрошу вас еще раз, Стоун, вы уверены в том, что знаете, как и что делаете?» – спросил ее босс. Во взгляде инспектора появилась упрямая решимость. «Да, сэр, я уверена».